Глава 23. Зря я так волновалась. После душа Герман садится в кресло и, предупредив, что у него важное дело, залипает в телефоне. Долго что-то читает, потом пишет и отправляет. И снова читает. Я, лежа под одеялом, незаметно его разглядываю. У него такой строгий вид, когда он сосредоточен. А сосредоточен он почти всегда. Эмоции на его лице отображаются крайне редко. Но у меня уже получается считывать его настроение с одного взгляда. Они все в его глазах. Если Греховцев спокоен, то глаза его серебристого цвета. Если зол или возбужден, они приобретают цвет ртути. Сейчас, наблюдая за ним, мне впервые становится интересно, какие у него планы на будущее, кем он собирается стать. Такие, как он, одним днем не живут. У него, скорее всего, жизнь на десятилетия вперед расписана. Решив, что расспрошу его об этом в ближайшее время, незаметно расслабляюсь и засыпаю. А спустя некоторое время сквозь сон чувствую, как прогибается сзади матрас, а следом моего виска касаются горячие губы. Утром я просыпаюсь первой. Нервы. Сегодня очень тяжелый день. Выскользнув из теплой постели, быстро принимаю душ. А когда возвращаюсь в номер, вижу, как Герман, взъерошенный после сна, одевается, сидя на кровати. «Доброе утро». Улыбаюсь я. «Ага. Кажется, кто-то не любит болтать по утрам». «Ой, о чем это я? Болтать — это вообще не про Греховцева». «Мне тоже не до болтовни. Внутри все сжимается от страха и волнения. Не каждый день приходится единственных родственников хоронить». «Не дергайся», — говорит Герман, наблюдая за тем, как я расчесываю волосы перед зеркалом. «Я не дергаюсь». «Я вижу». Прячет телефон в задний карман джинсов и, подойдя ближе, становится сзади. Так близко. Я кожей чувствую исходящее от его тела тепло. Смотрит мне в глаза через отражение в зеркале и кладет руки на мою талию. Я не ожидала этого, поэтому непроизвольно дергаюсь и замираю, пойманная в зрительную ловушку. Он не спешит. Дает привыкнуть, а затем усиливает давление своих ладоней, не переставая при этом наблюдать за мной. Коротко выдохнув, я инстинктивно напрягаю мышцы живота, нервно облизываю губы и вижу, как темнеет его взгляд. «Боже!» «Не надо!» Прошу тихо. Герман склоняется и, прикрыв глаза, ведет носом по моим волосам. «Я хочу, чтобы ты не нервничала», — шепчет на ухо, пуская по телу мурашки. «Все пройдет, как положено». «Да», — киваю, отводя голову в сторону. «Спасибо за помощь». Все действительно проходит так, как и говорил Герман. Сразу после завтрака мы возвращаемся в мое село. Я держусь, даже спокойно общаюсь со знакомыми и соседями, разговариваю с моей учительницей. Но когда вижу, как из катафалка выносят гроб с телом моего деда, во мне будто что-то надламывается. Смотрю широко раскрытыми глазами на безжизненную бледную маску и чувствую, как по лицу струятся слезы. Перед мысленным взором вдруг начинают мелькать картинки моего детства. Краткие эпизоды нашего с ним общения. Как мама, оставляя меня маленькую с дедушкой, уходила на работу. А он, чтобы я не мешалась под ногами, давал мне играть свою трубку. Я тащила ее в рот, а потом долго не могла избавиться от неприятного горького вкуса. Как однажды он взял меня с собой на рыбалку, а я полезла купаться и начала тонуть. Он меня вытащил. Дал по заднице, отругал. «Но ведь вытащил!» «Рай!» Проникает в сознание голос Германа, а следом мои плечи обнимают его рука. «У меня больше никого нет!» Схлипываю жалобно. «Совсем никого! Я одна!» «Не одна!» «Ты про отца! Он обо мне даже не знает!» Греховцев шумно выдыхает и, притянув за плечи, прижимает меня к своей груди. Лучше бы не делал этого. Я даю слабину и, уткнувшись лбом в ткань пальто, начинаю плакать. «Бедняжка!» Слышится рядом, но я не понимаю, кто говорит. «Совсем девчонка-сирота!» «Да лучше сиротой, чем с таким дедом!» Басит мужской голос. Я задерживаю дыхание и буквально силой заставляю себя успокоиться. Ненавижу быть объектом внимания и тем более жалости. К тому же это деревня, в которой меня знают с рождения. Они еще год будут обсуждать похороны и моего загадочного спутника. Тетя Люда уже пыталась выведать о нем, но я прикинулась глухой и недалекой умом, потому что понятия не имею, как представить им сына губернатора. Друг? Парень? Ха-ха, кто мне поверит? После погребения мы с Германом, как положено, сидим на поминальном обеде, пока его не покидает последний сосед. И только после этого, уже вечером, выезжаем из села в сторону города. Я провожаю глазами местный пейзаж и мысленно прощаюсь с селом. Не знаю, когда теперь сюда приеду. Погода хмурится, и с почерневшего неба начинает хлопьями валить снег. «Зима скоро», — произношу, чтобы разбавить тишину. Герман лишь согласно кивает и включает дальний свет, потому что с каждой минутой из-за усиливающегося снегопада видимость все хуже и хуже. «Спасибо тебе огромное». Благодарность к нему топит через край. Его помощь неоценима. Только теперь я понимаю, что вряд ли осилила бы все траты на похороны, даже с учетом помощи соседей и администрации. «Я буду работать у тебя бесплатно. Ничего платить не надо». Продолжаю говорить. «Не представляю, что бы я делала, если бы ты не приехал». Герман словно не слышит. Читает какое-то сообщение в телефоне, на ходу печатает ответ. «Спасибо тебе», — повторяю упрямо. «Останешься сегодня у меня?» — вдруг спрашивает он. «Что? В смысле, у тебя? Зачем?» «На самом деле мне понятно, зачем. И мне страшно. От волнения потеют ладони и живот стягивают узлом. Как отказать, учитывая то, что теперь я перед ним в неоплатном долгу?» «Ты чего так занервничала?» Усмехается он, поглядывая в мою сторону. «Я? Нет, тебе показалось». «Останешься?» «Может, в следующий раз?» Мямлю невнятно. «У меня завтра пара в 8». «Завтра?» «А завтра я убираться к тебе приеду». Подхватываю с энтузиазмом. «Во сколько приходить? В 3? В 4?» «Завтра останешься у меня?» Я сильно смущаюсь. Глядя на зашатый в руках телефон, царапаю ногтем испещренный трещинами экран. Мне непонятно, что конкретно он предлагает. Какой формат отношений? Просто секс или что-то большее? Господи, сын губернатора предлагает мне секс. Не верю. Мне ни разу в жизни не везло. Я неудачница с рождения. Если придет твоя... любовница, что она подумает? Она не придет. «Потому что она приходит только по расписанию?» «Потому что я отправила ее в отставку».